тобой кажется сейчас, что любви не было до нас. И река не текла, и трава не росла, и весны никогда не было до нас. А река была до нас, а весна была до нас. Но любовь, она пришла к нам в первый раз. По реке белый теплоход, под мостом лебедем плывет. До меня полреки, до тебя полреки, только мост над волной нас с тобою сведет. А река была до нас, а весна была до нас. Но любовь, она пришла к нам в первый раз. И встает солнце над водой, и поет ветер голубой. А любовь нам пришлось первый раз на земле выдумать с тобой. А река была до нас, а весна была до нас. Но любовь, она пришла к нам в первый раз.